«Я буду чувствовать себя дураком», — сказал Джон. «Они не сочтут тебя глупым», — возразила Гвен, — «если они действительно верят, а не притворяются». «А как насчет парней, которые были на том празднике?» — спросила Нина. «Те, которые устроили церемонию моего наречения, что они собой представляли?» «Боже, мне просто не верится, что причина в этом», — сказала мать. «Все было так безобидно — мир, любовь и цветы». «В этом урок», — сказал Джон. «Он учит элементарной истине. Всегда надо отвечать за то, что делаешь, каким бы незначительным и несерьезным это ни казалось на первый взгляд». Нина закатила глаза. «Пожалуйста», — подумала она, — «только не надо все снова здорово насчет ответственности. Если она выслушала это однажды, считай, что слышала тысячу раз». «Так как насчет тех парней с праздника?» — спросила она, надеясь сорвать чтение нотации еще до того, как оно началось. «Маг и волшебник Питер Тиммонс», — сказала мать. «Это он устраивал всякое такое вроде плясок вокруг майского шеста и той церемонии наречения». Джон кивнул. «Только по последним сведениям он в Марокко». «Опять?» «Скорее по-прежнему. Оэнди как-то говорила, что получила от него открытку несколько месяцев назад. Кажется, он и не возвращался». «Ну, а Пол Драго? Разве ты не работал с ним прошлой зимой?» «Зима». От одного этого слова у Нины по спине пробежал озноб. В комнате действительно похолодало. Или ей только показалось? Она беспокойно огляделась кругом, но тут же сообразила, что это не может быть я в Ауце. Ведь она приходила только, когда Нина спала, вроде бы. «Так мы никуда не придем», — сказала она. Мать положила руку ей на плечо. «Я знаю, дорогая. Но для нас это все так ново. Мы не знаем, что делать. Разработать хоть какой-нибудь план действий мы можем, только поговорив с кем-нибудь, кто понимает в таких делах. Но эти люди, о которых вы говорили, они же просто...» Она умолкла, так как внезапно поняла, что чуть было не сорвалось у нее с языка. Отец улыбнулся. «Старые хиппи вроде нас...» «Ну да. То, что мы были тогда безнадежными идеалистами, не значит, что все, во что мы верили, ерунда». «Я понимаю, но это же было каким-то чудачеством, всякие там учения о возвращении назад к земле и тому подобное. Правда?» «Окружающей среде действительно нанесен урон», — сказал отец. «Восполнить эту потерю и не столько богатства, сколько самих себя. Вот чем в то время занимались диггеры, и вот в чем правда». «И пообещать своего ребенка духу земли», — выпалила Нина и тут же зажала ладонью рот. Похоже, родители обиделись. «Извините», — сказала Нина. «Я не это хотела сказать».